Как они тут живут? Задал он риторический вопрос. Как-как, маскируются, так и выживают. Из того, что я слышал, этот мир куда менее дружелюбен, чем наш. Здесь тебя хотела убить, если не все, то почти все. Растения, яды, монстры, демоны, другие племена. Если поселение тщательно не замаскировать и не укрепить, его найдут и уничтожат. Без разницы кто, какая-то тварь или ушастые конкуренты. Чем больше поселение, тем его сложнее спрятать и защитить. Территория ограничена, выращивать что-то и производить сложно. Так и балансируют, за века выработав оптимальную форму, каким количеством селиться. Полноценной промышленности у них нет, с металлами беда. Добрый кинжал, который у нас можно спокойно купить на рынке, у них идет на вес золота, ну, или на вес качественных зелий. Я огляделся, раскинул вокруг себя боевую медитацию, в смысле раздвинул шар, который отвечал за зону вокруг, выпустил дух, поздоровался с местными, так сказать, они не оценили. Раздался рев, и какие-то твари ломанулись к нам, прямо по деревьям, с ветки на ветку, метнув молнии, сбил их. Пожалуй, хватит, а то тут надолго можно застрять. Через дух и глаза, я видел, что живности здесь на десятерых хватит. Вон какая-то гигантская змея уже подкрадывается. Тьфу на нее, гениально. Шарды, в чьих жизнях не последнюю роль играла способность маскироваться, предпочитали селиться вокруг самых больших деревьев, сообщая всем, кто мог подняться повыше, где они находятся. Этот вопрос я Затону и задал. Так принято, смутился он. Как-то я об этом никогда не задумывался. Слабые племена по-другому места выбирают. Там, впереди, наверняка крупное, сильное племя. Отлично. Самое то, чтобы нарваться на драку. Дай мне время поздороваться и убедить их в серьезности наших намерений, а потом уже выходи. Хорошо, господин. План давно был обговорен. Все роли расписаны. Команда находилась на своих позициях. Я знал, что если шарды поведут себя дерзко, то по команде мы их сверху обстреляем так, что 10 раз пожалеют. Или они нас обстреляют снизу так, что уже мы 10 раз пожалеем. Скоро узнаем. Мы подлетели к поселению. Сверху я выбрал участок, более-менее свободный от растительности. Неполноценная поляна, но где встать, найдется. Самое интересное, что сверху, активировав глаза и подав в них жизненную энергию вместе с духом, я видел, что вокруг деревни закручиваются потоки энергии, при этом что-то мешает моему взгляду. Спрыгнув вниз, оказался на поляне. «Шарды!» — крикнул я. Торговец прибыл. Самому интересно, что из моего экспромта выйдет. Ждать пришлось секунд 30. Где-то через это время я заметил первых невидимок, что остановились недалеко и наблюдали за мной. «Торговать прибыл», — повторял я им. «Металл на продажу есть, всякое разное и полезное. Если вам это не интересно, то не проблема, уйдем к другим поселениям. Теперь подождем». Один из невидимок метнулся обратно в лес, не в сторону деревни, но это он наверняка крюк делает или какими-то особыми тропами идет. Еще через пару минут число невидимок вокруг меня выросло до 20. Минута ушла у них на то, чтобы меня окружить. Несколько дроу залезли на деревья. Лучники. Помню этих бесичих ублюдков. Если кто-то в меня стрельнет, ему будет больно, честно предупредил я. Когда группа захвата приготовилась, на сцену вышел главный гад, глава поселения, главный маг, просто крутой перед сушками и сединой в волосах, кто-то важный и сильный, тут без сомнений. И начал он, конечно же, с моего пленения. Вокруг меня возникла мутно-зеленого цвета клетка. Серьезно, глянул я на старика Шарда, которому было лет 300, не меньше. Кто ты такой, чужак? Как сюда попал? Как нашел наш дом? Проигнорировал он мой риторический вопрос и задал свои, на удивление, мелодичным и сильным голосом. Во-первых, выставил я палец, загнув остальные. Когда к вам приходит настолько уверенный чужак и предлагает торговать, то стоит задуматься, насколько он силен и опасен, и не стоит ли вести себя с ним повежливее. Во-вторых, туда посмотри, указал я наверх. Старик нахмурился и посмотрел наверх, да так и замер. Ну да, вид отличный, прямо на дно корабля, который завис в небе и целился в нас из всех своих орудий. Там 150 воинов и магов, которые готовы вступить в бой. Также корабль оснащен орудиями, которые способны превратить ваш дом в пепелище, предупредил я. Поэтому, Шард, не хочешь ли ты начать нормальные переговоры и убрать эту ядовитую клетку? Если нет, то мы просто уйдем к другому поселению и предложим им наши металлы. Со словоблудием закончено. Наша позиция обозначена, а дальше дело за шардами. Сколько живу, но такого еще не видел, покачал головой старик. Тебе не занимать гордыни, чужак. Сколько живу, а такое вижу каждый раз, когда встречаю шардов. Пытаетесь меня ограбить, получаете по зубам и становитесь шелковыми. У тебя был шанс проявить мудрость, шард. Но раз так, то пойдем по стандартному сценарию. Больше всего я опасался мастерства ядов. Знаки, плевать. Пока шарды подберут комбинацию против меня, бой 10 раз закончится. На крайний случай есть корабль и толпа скучающих удальцов, которые не прочь размяться. А вот яды. Шарды хорошо умели работать в том числе против тех, у кого есть регенерация. Не факт, что, если меня отравит чем-то серьезным, я смогу это переварить. Поэтому и не хотел сидеть в ядовитой клетке дольше необходимого. Переместившись назад, выпустил дух, разогнал налипшие на защиту подозрительные частицы. Шар боевого предвидения уже был раскинут, и я ощущал от них серьезную угрозу. Волна духа пошла дальше, снесла клетку, ушла под землю, разорвала энергетическую вязь из знаков. Шарды постарались, укрепили земли вокруг селения. Дух добрался до невидимок, обхватил их. С удивлением я обнаружил, что не всех смог заметить. Поймал на 2 шарда больше, чем ожидал. Старик не растерялся, навел посох на меня и выстрелил ядовитым сгустком. Я плавно ушел в сторону, продолжая наваливать шардом. Глушил, сминал и раскидывал. Как закончил с отрядом захвата, переключился на старика. Керт. Следующий его удар попал на щит и ушел в сторону. «Дай», — послал я ответ, от которого старик легко отмахнулся. «Дай, дай, дай, дай, дай». Не знаю, что там по стандартам у Дроу, но я буквально заспамил старика. Еще и духом рвал его попытки сплести что-то по забористее. В некотором роде это было унижение. Его, мастера, я давил самым примитивным знаком. Это как избивать мастера меча детской лопаткой. То еще удовольствие. Для обеих сторон. Только для меня со знаком плюс, а для шарда со знаком минус. «Старик, может, хватит?» — крикнул я, прекращая. Парадокс в том, что шарды крайне опасные противники, но они маги, которые делают ставку на невидимость, яды и знаки. Невидимость против меня почти не работает, ядами я не даю против себя воспользоваться, а знаки, как показал опыт боев против грозы, решение найти она способна, но времени это у нее заняло много, больше года. Кто из шардов способен настолько быстро адаптироваться в бою, разобраться в особенностях противника и найти решение в считанные минуты? Возможно, у них есть такие умельцы, но этот старик был явно не из них. «Ладно, старик», — отряхнул я руки на показ, — «торговля вам не интересна, тогда прощаюсь, быть может, ваши соседи окажутся сговорчивее». «Стой», — ожил шард, — «мы будем торговать, с этого и надо было начинать», — улыбнулся я во всю ширь. «Шарды ценят металлы, но куда важнее для них не дать соседям усилиться. Вопрос выживания». Спустя полчаса я сидел на стуле за столом на ближайшей полноценной поляне. Отсюда до селения минут 15 неспешным шагом. Отошел сюда, чтобы не нервировать шардов. Стол и стулья мы в кольцах приготовили. Как и все прочее, чтобы пафосно выглядеть и пыль в глаза пускать. Мелочь, а может сыграть свою роль. На поляне я не один находился. 6 пятерок шиноби спустились и контролировали периметр. Первым ко мне заявился не глава селения, а одинокий молодой дроу. «Я пришел узнать, что вы предлагаете», — сказал он, разглядывая нас одновременно и с враждебностью в глазах, и с любопытством. «А что мы хотим купить, узнать не хотите?» — усмехнулся я. «Сейчас ваши старейшины решают, как на нас напасть и не слишком ли это рискованно. Передай им, что я не первый раз торгую с шардами и мое терпение на исходе». Придавив паренька духом наглядности, отправил его обратно. «Тянут время. Как же это утомительно. Если бы во все прошлые разы не было того же самого и если бы я не ожидал, что эта история будет повторяться из раза в раз, то уже свалил бы». Еще минут через 20 вернулся тот старик. «Будем торговать или драться?» – спросил я его с интересом. «Если честно, я рассчитывал на хорошую драку. Мне сейчас нужны битвы против реальных врагов, чтобы боевое предвидение отточить. Но что-то дроу разочаровали. То ли это племя не так уж сильно, то ли против меня серьезных бойцов не выставили. Торговать, чужак, у тебя есть имя, важничая?» — спросил шард. «Спар, зовите меня Спар. А у вас, Ардиус, как и я», — не стал он представляться полным именем. Что вы хотите купить и что предлагаете? Список наших желаний обширен. Во-первых, мы готовы забрать до 10 девушек. Готов предложить 3 веса хорошего металла и добавить сверху, если девушки обучены работать с садом и деревом. Наш товар, достал я из кольца слиток. Переговоры шли по тщательно проработанному плану. Гроза многое знала о шардах. Еще больше они сами о себе знали. Поэтому я предлагал то, что было в рамках их традиций. 3 веса, это сколько весит сама девушка, 3 щедрая цена. Старик Шарт возмущаться не стал, взял слиток, осмотрел, обнюхал и даже лизнул. Я тем временем доставал остальное. Кинжалы, обычные ножи, наконечники для стрел, мечи, хирургические наборы, котлы, емкости. Сразу скажу, Ардиус, что в моем городе живут шарды. А вот эта новость его удивила, вон как вскинулся. Город находится в другом мире, как ты мог догадаться. Шарды нашли у нас приют. Некоторые из них прибыли со мной, и, если договоримся, ты сможешь с ними поговорить. Хочу лишь сказать, что это они просили выкупить у вас девушек. Им ничего не угрожает. Судьба их ждет в общем-то обычная. Но это не единственное, что мы хотим купить. Меня интересует ваше мастерство невидимок. Особые плащи, техники, знаки. Знаю, что вы подобным не торгуете, но это относится к другим племенам, которые и сами владеют подобным искусством. Мы же, люди из другого мира, вам не враги. Нет причин отказывать. Воевать мы будем, только если вы сами нападете. Ты меня удивил, человек, ответил Шарт, задумавшись. Мне нужно подумать. Явно просчитывает выгоду для себя и племени, какие последствия будут от нашего соглашения. В итоге мы договорились. Шарт попросил встретиться с соплеменниками, что я и устроил. Затан спустился, продемонстрировал кожаный доспех с металлическими вставками, выглядел дорого и солидно. Хотел бы я знать, что там за мысли у него в голове, но у меня сложилось такое впечатление, что он откровенно самоутверждается. Изгой, который стал успешным дельцом. После их разговора дело пошло на лад. Гэцу, который ушел пробежаться по лесам, сообщил, что новый отряд шардов отступил подальше от нас и теперь присматривал, чтобы никто лишний к нам не заглянул. 10 девушек Затан не набрал, взяли 4. Племена-то относительно небольшие. Подходящих кандидатур, кого можно отдать и кто хотел бы к нам пойти, а главное, подходил бы под критерии, не так много. Повезло, что 4 взяли. Ну, или не повезло. Я по-прежнему считал это сомнительной идеей. Прямо рабство. Ладно, пусть на совести Затана остается. Свое я тоже получил. Неожиданным образом, в поселении нашелся пленник. Какой-то мегаубивец, мастер скрытности, которого чудом поймали. Это та история, которую нам скормили. Как оно на самом деле было, не знаю. Пленника притащили измученного и раненого. У меня с ним короткий разговор состоялся, суть которого сводилась к тому, готов ли он свалить в другой мир, чтобы обучать людей, и действительно ли разбирается в искусстве маскировки. Он был не прочь свалить. Искусство продемонстрировал прямо на месте. Исчез так, что я его перестал ощущать. Пришлось силой духа ловить, накрыв всю поляну. Этот гад попытался удрать. «Сработаемся», — сказал я ему. «Отслужишь обещание, выполнишь и делай, что хочешь». «Ну, почти, что хочешь. Начнешь шалить на нашей территории, прикончу». Шарт согласился. С остальным Роза разберется. Этого убийцу я просто так отпускать не собирался. То, что меньше чем полчаса назад возмущался из-за рабства и покупки шардок, ничего не меняло. Вопрос безопасности. В остальном тоже неплохо расторговались. Закупили зелья и семян. Отдали пару центнеров металла. Закрыли нужды племени на 100 лет вперед. Как закончили, поднялись на корабль и двинулись дальше. На этом наша торговля не заканчивается. Шарды наверняка думали, что заключили сделку века, но для нас подобная цена ничего не значила. Получили мы куда больше и собирались продолжить марафон, докупая остальное. Часть товара, если хорошо закупимся, пойдет на продажу. Те же зелья, расширяющие способности к знакам, берут за золото, и спрос куда выше предложения. Надо же зарплаты своим людям выплачивать, хех. Глава 16. Гости, или как Спар отдохнуть не успел. В мире шардов провели 2 недели. Должен признать, что от людей они не сильно отличались. Никаких таких особенностей, которые бы говорили, что перед нами высшая раса, я не увидел. Скорее, наоборот. Жадность, алчность, гордыня. Плотность населения. Да сложно сказать на самом деле. За 14 дней мы посетили 13 поселений. При средней скорости где-то в 100 км в час в условиях неспешного поиска у нас уходило обычно 2-3 часа на то, чтобы наметить следующую точку. Иногда за день попадалось несколько селений. Если подводить итог, то шарды селились на расстоянии нескольких дней пути друг от друга. Но вопрос дискуссионный, потому что я понятия не имел, с какой скоростью они перемещаются. Где-то каждый четвертый пытался на нас напасть. 3 драки у нас случилось. Я, честно, не понимал, что движет шардами. К вам пришел неизвестно кто, к нему нужно как минимум с опаской отнестись. Но нет же, нападали, игнорируя предупреждения. И знаете, кто больше всего цинизма и жестокости проявил к шардам? Затан. У него точно есть пунктик на тему любви к соплеменникам. В боях он не участвовал, но, когда битвы заканчивались, спускался и с энтузиазмом руководил процессом отжима различных благ. Проще говоря, выбивал из шардов отступные, в том числе прихватывал полезных пленников. Я на это смотрел, с легкой опаской, не мешал, понимая, какую выгоду мы можем получить, но, как вернемся, у Розы прибавится работы. Для начала проверить, а уже после ее родов, прошить всех новых дроу на верность, да и старых тоже. А то что-то Затан разошелся. Он не стеснялся отбирать самых красивых и умелых девушек, не стеснялся забирать мастеров, тех, которые отвечали за производство, а не за охоту и сражения. Не стеснялся грабить запасы и отбирать семена с посадками. Я не удержался, спросил его, нормально ли это для шардов. Их воины погибли. Племя все равно умрет, пожал он плечами. Мы даем части племени шанс выжить, господин. Я на это лишь хмыкнул. С этой стороны я не думал, а ведь логично. В племенах не так много воинов. Потерять за раз десяток, это уже большая беда. А если 2 или 3 десятка, то все, считай, племя остается без защиты. Не получится отбиться от других шардов, не получится добыть свежего мяса, не получится банально размножиться. Ну, или это будет проблематично, в зависимости от того, сколько мужчин осталось. И что, так и оставишь их? Задал я еще вопрос, имея в виду тех, кого мы бросим на произвол судьбы. Они сами напали, равнодушно ответил Затан. Для них единственный выход – присоединиться к другому племени, но вряд ли их возьмут. Вот как, хорошо, раз тебя это не беспокоит, то и я волноваться не буду. Но есть еще кое-что, что меня волнует. У нас нет рабства, Затан, ни в каком виде. Что шарды, что люди, у всех равные права. Сейчас все те, кого ты забрал, находятся в статусе пленников, но нужно будет их интегрировать в наше общество. Я это понимаю, господин, поклонился он. Тогда, надеюсь, ты понимаешь и то, что самоутверждаться за счет девушек я не позволю. Господин, вскинулся он. А, я понял. Шард сначала смутился, но тут же усмехнулся. Только глупец будет плохо обходиться с женой или любовницей. Наши женщины коварны, господин. Получить яд в пищу никто не захочет. Мило, хмыкнул я. В любом случае обеспечить всем нормальные условия. Я в ваши дела лезть не буду, но за ситуацией в целом присмотрю. Дальше наседать на Затана я не стал. Предупреждение он получил. Не то чтобы он мне казался маньяком, который девок пороть день и ночь будет, но мало ли. Говорю же, выглядит он так, будто у него какой-то пунктик на тему самоутверждения. Не хотелось бы, чтобы это зашло куда-то не туда. Ну и то, что я это говорил так, чтобы часть моих людей и часть пленных дроу услышала, тоже важно. Фактически, у нас на территории 4 расы уже живут. Ситкартка, золотокожие девушки, дроу и люди. Не хватало мне еще расизма на своей земле. Надо сразу пресекать. Расторговались мы отлично. У всех покупали всего понемногу, но были и те, кто специализировался на чем-то одном. Одно поселение продало нам 500 зелий, второе кости и металлы, третье амулеты, четвертое поделилось техниками маскировки, пятое семян нацепало. Мы прямо как удачливые торговцы прошлого, когда наш мир еще не был исследован и на обычном корабле, если повезет, можно было заработать состояние. Так что домой я возвращался довольный. Довольство мое продлилось не очень долго. Вернулись домой, я пошел женам хвастаться да с детьми играть, а на следующий день пришло официальное письмо от Такина, что он собирается выкупить и амулеты, и зелья. Да не просто выкупить, а через королевский, официальный заказ. Иначе говоря, пользуясь своей властью, он, во-первых, собирался забрать право первого выкупа, а во-вторых, получить солидную скидку. Ну не козел ли? Пришлось писать вежливый отказ, половинчатый, если быть точным. Совсем уж Такина я послать не мог, согласился отдать ему половину, мотивировал это тем, что мне и самому надо, людей развивать, которые все это и добывают, кто будет, то-то же, а то, что я хотел продать уникальные товары парочке герцогов, а для всех остальных на аукционе выставить в 10 раз дороже, чтобы намек дать тем, кто против меня выступал, это отдельный момент, про который упоминать не стал, черт, совсем забыл, герцога ведь не два, а три, еще Гац, который вот-вот должен прибыть в школу круга, если еще не прибыл, мне об этом Роза напомнила, когда я письмо составлял, с ее помощью, а ты не думал, что отец специально в такой форме письмо отправил, сказала она, чтобы тебя побесить, получить отказ, из-за которого ты себя неловко чувствовать будешь, и все равно получить свое, если так, то скажу, что твой отец ерундой занимается, поморщился я, но работает же, что-то доказывать я не стал, не то чтобы я не был согласен с супругой, скорее, лень было в принципе тратить на подобные игры время, пошутили и хватит, ты лучше скажи, когда родишь-то, улыбнулся я, пора бы уже, со дня на день, вздохнула Роза, которая в кресле сидела, сама уже устала, разобравшись с добычей, мы на пару с Гэтсу прошвырнулся по окрестностям, проверили город, чтобы убедиться, что никто чужой к нам не заходил. Стражники ничего не видели, Гэтсу тоже ничего не нашел, если бы на этом все и закончилось. Я уже собирался заняться делами, когда пришло сообщение, что в долину вошел незнакомец. «Что значит, вошел?» – спросил я у парня, которого послали передать весть. «Не могу знать, меня командир послал за вами». Сам остался подробности выяснять, не понял, на нас напали или нет, один чужак, передвигается быстро, прыжками, отчеканил парень, больше из него ничего вытянуть не удалось, вопрос со связью у нас решался так же, как и во всем остальном королевстве, с большими задержками, через гильдию связистов, отдельные аристократы тянули по городу телефонные сети, но с этим решением своих проблем хватало, и в нашей деревне, которую мы авансом городом называли, ничего подобного не было, поэтому я направился в гильдию, где начальник посланного парня уже выяснил подробности. Господин, оживился он при моем появлении, чужак отказался назваться, стражу проигнорировал, через ворота перемахнул, дальше ушел длинными прыжками в нашу сторону, одет был в броню, больше ничего не демонстрировал, ничего не говорил, шел молча, принял, кивнул я, посты все проверь, тревогу пока не бей, но бдительность удвой. Королю тоже весть пошлите, а я пойду встречу нашего гостя. Как же не вовремя. Шупа свалил своими делами заниматься. У него там какое-то важное дело в одном из поселений было. Тамара и Калия дома. Тим школой занимается. Василиса сейчас. Я прикинул, что она сейчас в лечебнице. А, к черту. Чувствую, сейчас не стоит мелочиться. Выпустив дух, я накрыл ту часть города, где Василиса находилась. В несколько прыжков добрался до нее и переместился прямо в приемный кабинет. Прием закончен, обрадовал я супругу. Появился неизвестный, непонятно что происходит, поэтому марш домой. Василиса как открыла рот, так и закрыла. «Тебе очень повезло, что от меня только что человек вышел», — сказала она, поднимаясь. «Не, это ему повезло, а не мне», — возразил я. «Если у тебя очередь, предупреди их и айда домой, подкину». Василиса поднялась. Предупредила свою помощницу и со мной вышла из здания, подхватив ее на руки, еще в несколько прыжков добрался сначала до нашего района, а там и до особняка, предупреди остальных, Тамара и Калия пусть дома сидят, Роза тоже, понятное дело, пошлите слугу к Тиму, тоже ему новость передайте, а я гостя встречать, у нас проблемы, пока нет, но предчувствие не очень, честно ответил я, будь осторожен, я поцеловал жену и отправился на выход. По-хорошему надо было всех поцеловать, но пока я свой цветник оббегу, подозрительный гость 10 раз затеряться сможет. «Ты куда это?» — появилась рядом со мной Тамара. «Кто-то к нам приперся», — глянул я на ситкартку в домашнем халате и тапочках. «Ты охраняешь дом, не лучше ли?» «Не лучше», — перебил я. «Давай сейчас без самодеятельности. Меня хрен убьешь, а вот дому и тем, кто в нем, навредить можно. Все, давай». За прошедшие дни я много чего обдумать успел. Достаточно было успокоиться и поставить себя на место противника. Во-первых, Адам. Если он по каким-то причинам не хочет атаковать нас в лоб, то логичный шаг – разобраться с нами чужими руками. Взять наемников, натравить их же, чтобы забрали броню. Мало ли, сколько способов есть ослабить нас. Второй логичный шаг – напасть, когда мы ослабеем. Если нас убивают, то проблема решена. Если забирают броню, тоже убить проще. А если и броню забрали, и побили еще, то и вовсе разобраться с нами будет проще простого. Отдельный вариант – нанести удар в ходе боя. Я бьюсь с одним противником, выкладываюсь, и в то же время по мне наносится удар. Во-вторых, если бы я был тем, кто хочет отжать артефакт у другого, то, ну, для начала стоит предположить, что подобных группировок может быть и десяток, и сотня, и что они могут вступать в союзы, у них должна быть хорошо поставлена разведка, и они могут обладать какими угодно способностями. Хорошая новость в том, что если бы артефакты захотел забрать кто-то действительно могущественный, наподобие Клауса, Элрика или любого из грандмастеров, с кем я пообщался, то они бы просто пришли и уже сделали это. Отсюда вывод, что совсем уж элитные бойцы и маги артефактом не заинтересовались. А раз так, то ждать стоит кого попроще. Не архимагов, а максимум магистров. Возможно, нескольких магистров. Причем не самых сильных и богатых, а так, обычных нищебродов. Если так можно сказать про магистров, в самом плохом случае чужая разведка нас обыграла, собрала все нужные сведения, разработала план захвата и сейчас запустила его в действие. Гадать, как сложится, на самом деле можно было до следующего года, поэтому я остановился на том, что ждать стоит самого напрашивающегося варианта. Нас попытаются разделить и выбивать поодиночке. Причем в ходе боя может вмешаться вторая и даже третья сторона, Адам или те, кто пришел за артефактом, без разницы. Логичнее всего нам всем сейчас собраться вместе. Если бы не одно «но», я не хотел, чтобы наш дом превратился в поле боя и чтобы его вообще штурмовали. Также, если до этого дойдет, я смогу почти моментально дома оказаться. Поэтому могу позволить себе отойти. Точнее как, я могу положиться на Тима, который почти кого угодно задержит, а там и я приду на помощь. Сейчас же нужно сосредоточиться на том, чтобы быстро сократить число вероятных противников. Надо бы еще с Шупой связаться, но с этим беда. Разве что отправить Гэтсу путем духов. Отличный план, если в мире духов сейчас нет Адама и если ты готов подождать час-два, пока я его найду. Он ведь не сидит на одном месте, заранее предупредив, где искать, ядовито ответил волк на мои мысли. Звучит неплохо, особенно первая часть. Ты теперь опытный великий дух, легко наваляешь Адаму. Так он тоже опытный, раз целый мир духов создал, а за последние месяцы наверняка придумал идеальное оружие против нас. Скучный ты, скучный, но сказал по делу. Шупа улетел на корабле, сейчас он где угодно может находиться. Плюс по небу волку его крайне сложно будет искать, если вообще возможно. Сделав мысленную пометку решить проблему дальней связи, я продолжил набирать скорость. Проверим, кто там к нам заявился. Долина, про которую говорил стражник, начиналась там, где наши горы, в смысле по ту сторону, со стороны Озерска. Тим почти прямой маршрут проложил, создав в том месте удобный для контроля участок. Вход перекрывали ворота со стеной, и просто так абы кто к нам попасть не мог. Дальше на пути будет еще пара участков с теми же функциями, когда-нибудь сильно позже, года через 2-3. Проблема даже не в строительстве, а в том, что нет смысла сейчас там крепости ставить и нет людей, кто их охранять будет. Набрав скорость, я ослабил гравитацию и полетел в нужную сторону. Создав дополнительный знак, задал вектор и прибавил скорости. Еще и плащ выпустил. Или не плащ, а гигантское нечто, что наподобие крыльев раскрылось метров на 15 в обе стороны. Мне потребовалось где-то 25 минут, чтобы на середине пути встретить прыгающего. Да ладно, я притормозил в небе, оглядываясь. Гость тоже меня заметил, остановился. На первый взгляд в округе никого больше не было, но где гарантии-то? А нет, я вот только на днях встретил дроу, способных остаться незамеченными для меня. В том, что этот тип приперся в одиночку, или то, что ему позволили это сделать, я почему-то сомневался. Спикировав вниз, приземлился перед старым знакомым. Заблудился? Дружелюбно спросил я. Это был никто иной, как Кирк Неуязвимый, член ордена демоноборцев, владелец копья божественного ранга, которое делало его чуточку сильнее, чем противника. Без разницы, какой силы тот был, копье работало отлично. Я с Кирком уже сходил в поединке, и закончилось это его проигрышем. Копью требовалось время, чтобы усилить своего хозяина. «Нет, я к тебе», — ответил Кирк. «Соскучился, а я уже и забыл, насколько раздражающим ты можешь быть», — усмехнулся он. «Что ж, так будет проще. То есть миром мы не разойдемся. Это ты себя так утешаешь?» — спросил я. «Можно и так сказать. Ничего личного, спартанец. Мне просто нужна твоя броня. Отдай, и я оставлю тебя в живых». «Надо же!» — моя усмешка сделалась напрочь фальшивой. «Ты уже забыл, как проиграл мне?» «Нет, не забыл. Я запомнил тот урок и позаботился, чтобы меня не было возможно подловить так еще раз», — ответил он с нотками гордости и превосходства. «Финальная часть моего плана — твоя броня. Ты бы слышал, какие слухи про нее гуляют. Артефакт божественного ранга, который защищает от всего на свете. Про божественный нагло врут, да и не от всего она защищает. Сомневаюсь, что какой-то артефакт поможет тебе уберечься от врожденной тупости». Кирк нахмурился, выставил копье в мою сторону. «Ты мне еще в прошлый раз не понравился. Хорошо, что сам пришел. Не хотел бы угрожать твоему дому. Слышал, ты здесь большой человек, герцог», — скривил губы непобедимый. «Город строишь, а ты из тех, кто обижен по жизни». «Нет, я просто устал. Знал бы ты, как меня достали попытки отобрать копье. Так оно же работает только в твоих руках», — припомнил я. «В эти слухи никто не верит». «Слухи?» — приподнял я бровь. «Да», — Кирк опустил взгляд, повел плечами и снова на меня посмотрел. «Чтобы эта битва была честной, открою тебе секрет. Копье нужно накормить своей кровью. Можно делать перерывы, потому это несложно. Ты мне так легко раскрываешь секрет своего родового копья, которое вы оберегали черт знает сколько лет». Удивился я еще больше. «Ты все равно не сможешь воспользоваться этим секретом». «Энда, пока болтали, мне хватило времени, чтобы понять, что тут вообще происходит». Собственно, Кирк и не скрывал. Видимо, он все же не настолько психопат, чтобы на коллег по ордену, с которыми бухал, нападать, поэтому убедил себя, что это ему очень нужно, что я тот еще засранец, который ему не нравится, и что происходящее оправдает выдача его секрета. «Перед тем, как начнем, ответишь на пару вопросов, кто тебя сюда послал?» «Ха!» — выдохнул Кирк. «Никто меня не посылал. После того, как ты поднял шум в одном из городов одной империи, история про уникальную броню разошлась по широким кругам. Хочешь сказать, что ты пришел сюда один, и во время боя или после никто не атакует победителя, а ты видишь здесь кого-то другого?» – удивился Кирк. «Зачем мне кого-то видеть, если достаточно задаться вопросом, как ты меня нашел, или твое копье и способностями к поиску наделяет?» Кирк нахмурился, задумался. «Ясно с ним все. И правда, не очень умен. Кто-то подсказал, направил. Ага, совершенно случайно и так, что никто лишний не узнал. Верю, верю. Последний вопрос», — сбил я его задумчивость. «И войродичи за копьем придут, мстить будут?» «Самоуверенности тебе и правда не занимать», — усмехнулся Кирк. «Самонадеянно волноваться об этом, идиот. Мало того, что сам самонадеянность демонстрирует, так еще и родичей подставляет. Если они откроют на меня охоту, придется с ними разбираться». «Как скажешь», — медленно кивнул я. «Не против отойти в сторону, не хотелось бы случайно разрушить этот путь, который мой друг так долго делал. Похвальная забота о друзьях, но мне надоело ждать», — подобрался Кирк. «Я нападаю». Он всерьез это сказал. «Надо же, нападает». Шу постоял на борту летающего корабля и поглядывал вниз, с ленивым интересом изучая береговую линию. Совмещал полезное с полезным, убивал время и выискивал твари, которые любили из моря вылазить. Направлялся мужчина к одному из селений, чтобы проконтролировать дела. «Кажется, мой юный ученик, тебя ждет испытание», — заговорил Бунта. «Это ты к чему?» — заинтересовался Шупа. Не меняя позы, он более внимательно прислушался к окружающей реальности, заметив то, на что намекал Бунта. Кто-то проник на корабль, точнее, нечто ползло по обшивке и сейчас приближалось к Шупе. «Это существо здесь единственное?» — спросил он у мастера. «Никого другого я не чувствую». «Что ничего не означает», — покивал мужчина. Сосредоточившись, Шупа нанес удар духом. Мощью спара он, конечно, не обладал, но в тонких манипуляциях преуспел побольше друга. Только схватить противника не получилось. Короткая стычка, и тот отправился в полет, прямо на берег. «На нас напали», — вслух сказал Шупа. «Поворачивайте и возвращайтесь на базу, а я делом займусь». Не дослушав, что ответит, Шупа потянулся к одной из своих иллюзий и переместился домой. Выйдя из своей комнаты, Шупа прошелся по коридору и вышел в общий зал, где Василиса ругалась с Радомирой. «А можно здесь не доставать оружие хотя бы не при детях? Да чего ты начинаешь?» Пыталась откосить рыжая, но не тут-то было. «Дамы», — вклинился Шупа в процесс их разборок. Маленький Петр с интересом смотрел на разложенные тетей Радомирой магические винтовки. Еще более маленький Иван находился в люльке рядом. «На меня там напали», — заскочил предупредить. «На тебя тоже?» — нахмурилась рыжая. «Спар ушел вот только что встречать какого-то там гостя. Калия, Тамара, оставил их здесь», — фыркнула Радомира. «Ясно, это правильно. Ладно, вас предупредил, пойду разбираться с проблемой. Если что, зови», — крикнула вдогонку Пушка. Шупа отправил свою иллюзию обратно в спальню, а сам переместился на корабль, в который раз порадовавшись, что взял подобную способность. Единственный минус — она не переносила артефакты и одежду, перемещалось только тело. Поэтому конкретно сейчас по дому Шупа прошел не в настоящей одежде, а в иллюзорной. В бою это накладывало существенные ограничения. Нельзя было скакать, как захочется. Ну, или быстро останешься без всего своего добра. Поэтому Шупа быстро приучил себя носить только необходимое. Переместившись в оригинальное тело, мужчина огляделся и убедился, что ничего не случилось, а корабль разворачивается в сторону города. Единственное, проснулось чувство опасности. Боевое предвидение он освоил так же, как и спар. Да они все освоили. Очень уж толково объяснял тот старик. Опасность шла снизу, и Шупа не стал дожидаться, когда лодку разнесут. Прыгнул вниз. Как раз хотел проверить новые способности. И если противник сам к нему заглянул, то так тому и быть. Так и устало потер виски. Перед ним стояли двое вестовых. Один прибежал следом за другим с разницей в минуту. Первый сообщил, что к спару пожаловал неизвестный чужак, и молодой герцог отправился то ли встречать его, то ли убивать. Обычная, в общем-то, новость. Не факт, что там дело закончится дракой, повода для паники не было. А вот вторая новость. Подробности, потребовал Такину второго вестового. Сообщают о сотне кораблей. Идут полным ходом, не скрываются. Движутся сюда, к столице. Намерения, неизвестны. Какие могут быть намерения у сотни пиратских кораблей? Поморщился Такин. Возвращайтесь и выясните подробности. Оба. Будет новая информация, сразу же докладывайте. Начальника охраны ко мне. Последнее он бросил помощнице, которая всегда находилась рядом и отвечала за всякие мелкие дела, в том числе коммуникацию внутри дворца. Пока девушка бегала и звала, кого надо, Такин продолжил обдумывать ситуацию. Сотня кораблей. Если это те самые пираты, про которых рассказывал Спар, и если у них в мире ничего не изменилось, то сюда не могла пожаловать сотня флагманов. Слишком те дороги и сложны в производстве. Скорее, стоило рассчитывать на несколько флагманов и кораблей поменьше. Нет, не так, мысленно поправил себя Такин. Анализировать ситуацию стоило с другого угла. Зачем они пожаловали? Почему движутся именно к столице? Сотня кораблей – это очень много. На каждом от 100 до 1000 пиратов, от 10 тысяч до 100 тысяч бойцов со способностями. Король хорошо понимал, насколько логистически и экономически сложна задача перебросить такую толпу в чужой мир и сделать это скрытно. Скорее всего, подготовка шла не меньше года. Сама переброска и сбор уже здесь, не меньше месяца. Денег в это вбухали немерено и как-то собирались отбить затраты. Если информация верная и флот движется сюда, то напрашивался самый очевидный вывод. Пираты не просто поквитаться пришли, они хотят захватить все королевство и ограбить его. Ситуация была бы не столь фатальна, если бы Спар прямо сейчас не ушел на встречу неизвестно с кем. Если бы вологодские были в этом мире, они ушли на лечение. Да и Калия, которая выбыла из строя по прозаическим причинам, тоже бы не помешала. Как и Тим, которого не получится выдернуть, потому что он наверняка охраняет их поместье. Всего 5 бойцов, а как бы мог измениться расклад, господин? Дверь распахнулась, и быстрым шагом вошел начальник охраны. Всех шиноби доставить в Озерск. Армию нашу тоже перебрасывайте сюда. Людей предупредить, организовать эвакуацию. Пусть уходит порталами. Сообщите полю о происходящем. Пусть со своей стороны подключается. Вызывайте сейчас кораблем. Отправьте разведчиков. Пусть точно подсчитают, сколько кораблей, какого класса, сколько на них приблизительно людей и куда именно они движутся. Исполнять. Мужчина умчался, а Такин продолжил думать. Судя по всему, час-два в запасе имелось. Виктору еще сообщи, сказал Такин вернувшейся помощнице. «Он сейчас едет в школу круга. Должен сегодня туда прибыть», — ответила та без запинки. «Так найди его». Главный вопрос, который беспокоил Такина, случайны ли два события. С одной стороны появляются пираты, с другой, неизвестный направляется к Спару. Про то, что на его броню начали охоту, король знал, как и про то, что к ним разные чужаки через колодец проникали. Как много, насколько они активны, это оценить не получилось. До земли слабаки добраться не могли, слишком сложный путь, поэтому вычислить всех было проблематично. Ну, или Паль, который отвечал за колодец и три города, не очень старался. Не самый благородный поступок, но учитывая их взаимоотношения. Ладно, поднялся Такин. Походу, сегодня с проблемами мне самому придется разбираться. Глава 17. Прожарка, или как Спар не успевал. Пока болтали с Кирком, я прикидывал, как вести с ним бой. То, что видел, подтверждало. Он и правда поднабрал сил. Энергии в нем куда больше теперь, как и жизненной силы. Смущает формулировка, что он проработал свои слабые стороны. Если шел сюда, должен был что-то придумать, чтобы я не убил его прошлым способом. Но придумал ли? А главное, как работает его копье сейчас? Если оно теперь усиливает, оценивая весь потенциал, то плохо дело. А если оценивает, как и раньше, то, ну, на что-то Кирк все же рассчитывает. Повторяться я не стал и решил перестраховаться. Действовать мы начали одновременно. Кирк облачился в броню, сделал он это моментально, за один шаг. Я же отпрыгнул назад, доставая из кольца винтовку. Вопрос номер раз, отреагирует ли копье на стрелковое оружие? Вопрос номер два, насколько Кирк силен в текущий момент? И вопрос номер три, наблюдает ли кто за нами? И если да, то как их вычислить? С первой же секунды ответ я получил только на второй вопрос. Силен, облачившись в полный доспех, Кирк рванул ко мне, выставив копье. Рванул куда быстрее, чем я отпрыгнул. Выпустив плащ, откинул себя в сторону, начав стрелять. Винтовка была из тех, что поглощали энергию и превращали ее в пробивной сгусток. Хлюп, хлюп, хлюп. Винтовка стреляла со странным хлюпающим звуком, который перетекал в короткий свист, а дальше – взрыв, когда я попадал. От первого снаряда Кирк увернулся, второй отбил копьем, третий проигнорировал. «Зачем тебе еще один доспех?» – крикнул я. «У тебя и так тело крепкое. Это усиливающая способность, которая с хорошей броней станет только лучше», — крикнул он в ответ. «Ты так и будешь бегать, а что тебе не нравится?» — усмехнулся я. Кирк рванул за мной следом, а я продолжил ускользать. Пока получалось впритык за счет ловкости, техники шагов, которую недавно освоил, и плаща. Короткими импульсами я отбрасывал себя то в одну сторону, то в другую. Мы ушли с дороги, добрались до холма. Здесь двигаться было сложнее, и Кирк первый не удержался. На насыпи его ногу повело, он чуть не навернулся. Рыкнул, прыгнул, но сделал только хуже. Рыхлая земля не выдержала его веса и напора, прыжок вышел кривым. Я всадил в него подряд три выстрела и впервые увидел на броне подпалины. Способность или нет, броня на вид металлическая. Пока не видно, что попадания как-то задевают Кирка и наносят ему серьезный ущерб, но совсем уж без него не обходится. И что с ним делать? Рискнуть и поднять ставки? Я потратил еще минуту, чтобы убедиться, стратегия не имеет смысла. Кирк не сдавал темпа, не было видно, что он устает. К выводу, что пора менять формат, мы пришли одновременно. Ты ведь понимаешь, остановился он и крикнул мне вдогонку, что я могу направиться в сторону твоего дома, и что, действительно готов угрожать моей семье, крикнул я в ответ. Если потребуется, заверил он меня. Кирк, Кирк, что же ты раз за разом переходишь черту? Хочешь драться всерьез, так тому и быть. Шупа приземлился недалеко от противника, раскинув боевую медитацию. Противник, существо, мужчина так сразу не смог определить, с кем имеет дело. Кто бы это ни был, он поначалу предстал в виде сгустка из листвы и земли, который из комка собрался в необычно выглядящего мужчину. Эн не стал убегать. Ха хорошо, проговорил, прошипел этот тип. «А ты кто, собственно?» — вскинул бровь Шупа. Он разделял любимую стратегию Спара, сначала вдарь посильнее, а поболтать и с трупом можно, если очень уж хочется, но минус этого подхода в том, что нельзя получить полезные сведения. Это не важно, чей человек сегодня умрет, и почему мне достался нетипичный злодей-болтун, — вздохнул Шупа. Даже с этим обломали. Шупа создал несколько клонов-двойников, которые напали на существо, то неожиданно ответила почти тем же самым. Из земли и грязи поднялись аналогичные мужику-двойники, и если Шупа призвал четверых, то этот шипящий мелочиться не стал, сразу два десятка вызвал. «Осторожнее», — сказал Бунта мысленно, — «он контролирует территорию вокруг и приготовился к встрече с тобой, рекомендую сменить место». Совет имел смысл. Выпустив дух, мужчина отбросил ближайших клонов, заодно получая первые сведения о них, на ощупь твердые и тяжелые. Нет ощущения тепла и податливости, как с человеческой плотью. Самые настоящие големы, слепленные из земли и камней да укрепленные. Освободив себе пространство, Шупа пошел на прорыв. Кто бы мог предположить, что, когда-то давно взяв камень, дающий возможность управлять иллюзиями, мужчина подберет себе многофункциональную и разрушительную конфигурацию. После того, как вернулись от источника, уже взяв третий круг, Шупа приступил к поглощению финальных камней. Полтора месяца было маловато, чтобы полностью их освоить, но новыми способностями мужчина уже научился пользоваться. Навык работы с иллюзиями помог отработать контроль множества объектов. Второй легендарный камень, марионеточник, вывел способность оперировать разными объектами на принципиально иной уровень. Контроль усиления марионеток, многопоточное сознание. Сейчас Шупа освоил только второй поток, но и этого хватало, чтобы значительно расширить свои возможности. Одна часть отвечала за передвижение и управление основным телом, а вторая – за управление иллюзиями. Одна из иллюзий зависла в воздухе, давая общий обзор. Другая иллюзия в виде гигантской призмы раскинулась над полем боя, аккумулируя свет. Третий легендарный камень был связан именно с ним. Повелитель света. Седьмой редкий усиливал способность аккумулировать свет и открывал возможность за счет него усиливать другие способности, что Шупа и продемонстрировал. Оценив, сколько марионеток призвал противник, Шупа создал столько же. Теперь, с третьим кругом, он перестал испытывать постоянный дефицит энергии и мог себе позволить лихачить. С момента начала драки прошло всего несколько секунд, а бой уже превратился в сходку двух отрядов. Но это было лишь начало. Линза собрала свет. Когда запас стал приемлемым, большая линза распалась на череду малых, которые навелись каждая на своего противника. Шупа, выхватив меч, в это время махался с основным вражеским телом, которое последовало за ним. Шипящий использовал саблю и владел ею ловко, активно наседая. Когда все фигуры были расставлены, Шупа привел в действие свой план, разорвал дистанцию с врагом и бахнул. Клоны взорвались, часть марионеток противника разметала, кого-то порвало в клочья, кого-то приложило не столь удачно, но тоже ощутимо. Шупа выпустил дух, накрывая весь пляж и вычисляя, где засели выжившие очаги существа. Туда линзы и ударили мощными потоками света, выжигая заразу. Шупа дернулся, в последний момент увернувшись от атаки фиолетовым лучом. Она прилетела со стороны леса, где противника не было видно до этого. Чувство опасности обострилось. Враги, которые скрывали до этого свои намерения и выжидали, решили вступить в бой. «Так дело не пойдет», — подумал Шупа. Создав несколько иллюзий, он пустил их в разные стороны, а сам припустил, прибегнув к тактическому отступлению. Совсем сбегать он не собирался, но и драться в окружении, неизвестно против кого, тоже. Вдогонку полетела череда заклинаний. Шупа через иллюзию сверху наконец-то засек, где скрывается противник. Стояли они кучно, туда мужчина и направил порцию взрывающихся шаров. Маскировку снесло, а вот щиты устояли. Нападающие слабаками точно не были. Минимум два атакующих мага, которые прямо сейчас формировали следующие заклинания. Еще один работающий на защиту, четвертый отвечающий за маскировку, и парочка воинов, которая бросилась за Шупой вдогонку. Один напрямик, второй забрал вправо, чтобы не дать Шупе уйти в лес и загнать его ближе к морю, откуда тоже разило опасностью. «Маг воды там, что ли?» — подумал мужчина. «Как-то вас многовато». С ловушкой Шупа справился просто. Выпустил из себя еще несколько дополнительных копий. Часть бросилась прямо на воинов. Еще до столкновения они взорвались. Убить не убили, но пару секунд выиграли, которых хватило, чтобы проскочить берег и добраться до первых деревьев. В спину ударило заклинание, но драконья броня справилась на отлично. Следующие пару минут Шупа метался из стороны в сторону, путал и сбивал врага. Тот наседал, не подставлялся и не давал убить хоть кого-то, но и сам успеха достичь не мог. Шупа был слаб в защитных техниках, но вот в том, чтобы запутать, кое-что понимал. Ворвавшись в густой лес, мужчина облегченно выдохнул. Здесь совсем другая игра начнется. Это на просторе сложно спрятаться, а в лесной глуши. Еще с минуту ушло на подготовку очередного плана. Шестерка клонов отправилась против воинов. На этот раз это были не обычные копии, а усиленные броней и мечами света, что в разы повышало их возможности. В качестве бонуса это сбило прицел мечникам. Если до этого они всегда угадывали, где оригинал, а где копии, то теперь растерялись и замедлились. Убедившись, что это займет их на какое-то время, Шупа заложил крюк и сменил позицию. Маги следовали за ним, двигаясь по воздуху и кидая заклинания сверху. Их защиту Шупа уже опробовал, и та легко держала взрывы. Требовалось нечто большее, что Шупа и собирался выдать. Маги не пренебрегали и маскировкой. Выпустив силу духа, Шупа накрыл часть леса, ударил по воинам, которые синхронно ответили чем-то аналогичным. Но суть была не в этом. Так Шупа засек, где находится невидимый шар, и направил туда десятки взрывающихся иллюзий. Поднялся ужасный грохот, но мужчина на этом не остановился. Разогнавшись, он создал себе несколько ступеней и прыгнул вверх, прямо на магов. Луч света ударил сверху, напрягая защиту еще больше. Один из магов успел отреагировать, кинул заклинание в упор, но и тут броня выдержала. Шупа же нанес удар мечом, задействовав технику круга. Сила духа, луч света, удар мечом и собственное тело в броне сделали дело. Магический щит не выдержал разноплановых атак, лопнул. Шупа оказался среди магов, врезался в ближайшего, и того выпнуло за пределы того, что удерживало их в воздухе. Череда коротких ударов на скорости, и вниз полетели трупы. Спроси кто Тима в любой из периодов его жизни, видит ли он себя школьным учителем, мужчина бы рассмеялся. Где он, а где школьные учителя? Судьба посмеялась, и теперь возиться с детьми стало его повседневной обязанностью. Что, по правде говоря, самому Тиму нравилось. Дети, они простые. Надо нормально к ним относиться, при этом обозначить строгие рамки. Остальное приложится. Сама школа с момента своего существования многие изменения претерпела. Чего только не было. И попытки сорвать уроки, и невыполнение домашних заданий, и разборки между детьми, и многое другое. Пару раз чуть не дошло до исключения учеников, но их родители оказались достаточно убедительными, чтобы наставить чад на путь благоразумия после первого предупреждения. Сейчас в школе царил порядок, что Тима полностью устраивало. Поэтому то, что прямо на урок пришел вестовой и доложил, что Спар ушел встречать какого-то потенциально враждебного гостя, Тиму не понравилось. Попахивало срывом занятий, мягко говоря. «Учитель, что случилось?» — спросила одна из девочек. Тим проигнорировал вопрос и прямо на глазах у учеников погрузился в ощущения, обращаясь к ветру. Несколько минут он слушал, что тот шепчет, после чего недовольно хмыкнул. «На сегодня занятия закончены», — сказал Тим. «Сейчас все спокойно идете в общий зал, вас там будут ждать. Старшие, присматривайте за младшими. Если кто вдруг решит, что сейчас отличное время побаловаться, лично уши оторву». «На нас напали?» — спросил один из мальчишек. «Да, напали. Враг пока далеко от города, но скоро будет здесь. Не переживайте, вам не о чем волноваться». «А вы их убьете?» — спросил другой ученик, с задней парты. «Я убью любого, кто покушается на наш дом и мешает мне проводить занятия», — придавил Тим мальчишку взглядом. «Да и не только его. Это была старшая группа, возраста 14-15 лет, и оценить, шутка это или нет, они не смогли. Учитель им внушал здравые опасения, а вот вероятная угроза, не особо. С точки зрения детей, учитель был куда опаснее, чем любые абстрактные враги. Странно, у меня мозги работают. Кирк мне точно не друг, но так сразу прикончить его желание не возникло. Как-никак, пили вместе, в одном ордене состоим, сражались против общего врага. Но стоило ему обозначить, что он готов моей семье угрожать, как все эти нежности мигом выветрились, и никаких сомнений я больше не испытывал. По-прежнему оставался вопрос, как победить Кирка. Я могу разом перейти на максимальный уровень, но, если этого не хватит, непобедимый станет сильнее, а пространство для маневра не останется. Он и сейчас сильнее по всем характеристикам на несколько процентов. Пока скакали, я успел оценить все его движения. Не так много вариантов у меня остается. Я подловил Кирка, стрельнул ему в лицо. На секунду это загородило ему обзор. Вреда не причинило, но глаза он прикрыл. Я оказался рядом, но преимущества не получил. Кажется, Чувство опасности у него развито не хуже моего. Он отпрыгнул, попытался закрутить копье и атаковать. Я рискнул отбить оружие в сторону, но лезвие не коснулся. Ударил под основание. Нормально. Касание никакого урона не нанесло. Обнадеживает. Только вот я зря радовался. В планах у меня было оторвать руку с копьем. Насколько оно тяжелое, я прекрасно помнил, поэтому хватать его не собирался. А вот сам Кирк, то ли я его обыграл, то ли он сам подставился, но стоило мне сковать его духом и взять на излом, как он вдарил в ответ. Не знаю, что это за сила, но тряхнула меня знатно. Убить не убила, но сжала, подхватила и откинула в сторону. «Ух, бодрит», — сказал я, уворачиваясь от копья. Кирк медлить не стал и попытался достать меня выпадом. «Я же сказал, что подготовился», — процедил он. «Что, боишься свою силу показывать?» «Да, мне и этого хватит, придурок». Действуя на первом уровне глаз, я снова пошел на сближение. Кирк мастерски владел копьем, это хорошо чувствовалось. Но что-то оно не в полную силу работало. В смысле, это понятно, суть в том, что я не настолько его круче, чтобы без оружия махаться против копья, поэтому некоторые удары принимал на броню. Сначала самые слабые, по касательной, постепенно опасаясь все меньше и меньше. Пока я не усилился и Кирк остается на этом уровне, можно рисковать, чем я и стал пользоваться. Боевое предвидение сильно выручало. Не уверен, что смог бы без него так долго танцевать, особенно без высокого уровня глаз. Снова сблизившись, я умудрился подловить его второй раз. Подбил ногу, врезал по ребрам, взял на излом, и снова меня тряхнуло да отбросило. И опять Кирк попытался достать. Копье просвистело в считанных сантиметрах от лица. Я пнул мужчину ногой, навязал бой на ближайшей дистанции. В третий раз получилось отлично. Я заблокировал руку с копьем, повалил Кирка и упер колено ему в спину. Его ошибка в том, что на рукопашный бой он не налегал. Меня снова сдавило, но на этот раз я стиснул зубы и, терпя нарастающую боль, начал отрывать Кирку руку. Затрещала его броня, сам он зарычал, забился, пытаясь выбраться. Неожиданно копье выскочило у него из рук, развернулась и чуть не проткнула меня. Я отбил его в сторону и был вынужден отпрыгнуть. «Еще один трюк?» – спросил я, глядя на Кирка.